«Да, ты ведь правда победил чудовище?» – переспросил вождь. «Вероятно, потому он и был вождем, раз у него одного хватало ума усомниться в честности Рика». «Да, конечно, чудовище», – ответил Рик, кивая, «с большими когтистыми лапами и длинным хвостом, и которое заставляет все летать», – уточнил вождь недоверчиво. «Да, определенно оно», – кивнул Рик, изо всех сил стараясь сохранить серьезность на лице, а затем переглянулся с Марти. «Так где там ваша обещанная коробочка силы?» Марти заметно заволновался от нетерпения, да и Рика посетила весьма довольная сдержанная улыбка. Вождь улыбнулся, спрыгнул с цилиндра и на некоторое время ушел вглубь своего домика, а затем вернулся под зачарованные вздохи толпы. «Узри же наш великий артефакт, защитник, нерешаемая коробка истинного безумия и силы», триумфально произнес Меглит, вытягиваясь всем телом и руками, чтобы максимально высоко и близко к Рику приблизить кубический разноцветный предмет. Когда Рик взглянул на него, его улыбка сразу опала, уступив место недоумению. Он взял кубик в руку, рассматривая его вблизи со всех сторон, осмысляя произошедшее и думая, как бы ему поадекватнее отреагировать на кубик Рубика. Марти открыл рот от удивления, а затем тихонько проговорил, показывая пальцем. «Это че что о? Это? Ах ты кошкин человеколюб!» Тихо и медленно выругался Рик. «И как же, ваша нерешаемая коробка истинного безумия и силы действует?» — поинтересовался он, часто и нервно моргая, глядя на вождя Меглитов сверху вниз. «Никто не знает», — произнес тот вновь немного таинственно и пафосно. «Никто не может ее решить, ведь только самым избранным и умным становится подвластно ее силой». Договорить он не успел, потому что пальцы Рика пришли в движение, ловко перещелкивая и проворачивая грани кубика с завидной скоростью. При этом его неподвижные красные глаза все еще были прикованы к вытянувшемуся от ошеломления лицу вождя, совсем невзирая на то, что творили руки. Но вот несколько секунд и все грани кубика собрались идеально. Вау! Марти не смог сдержать восторга, совсем позабыв свое первое разочарование. Рик показал собранный куб на открытой ладони, даже несмотря на него. «Ну?» – спросил его вождь с трепетом, отходя от удивления. «Ты чувствуешь что-нибудь?» «Я чувствую, что потратил свое время зря. Я столь умен и могущественен, что ваш артефакт слишком незначителен для меня, так что я ничего не почувствовал», — ответил Рик сухо, отдавая кубик в руки Марти, а затем поднимая с земли лопатой, вешая за плечо цилиндр практически бесполезных красных ягод. Вождь заметно расстроился, услышав эти слова, но видя, что Рик довольствуется малым, все же немного ободрился. Как-никак проблема была решена, чудовища больше нет. Марти еще раз оглядел куб со всех сторон, будто проверяя, так ли идеально он собран. Да, это была определенно не загаданная лампа с джинном, а просто игрушка. Такая же была дома, но никто, ни мама, ни папа, ни Марти, не могли разгадать ее секрет. Только лишь сам мир додумалась покрасить каждую грань разноцветным лаком для ногтей. И до этого момента Марти был уверен, что эту загадку можно решить только так, перекрасив грани заново, потому что она была нерешаема. Какой же все-таки Рик умный. Вот бы он научил меня так же быстро собирать этот кубик, — подумал Марти и оглянулся, скользя взглядом по лицам притихших и шепчущихся друг с другом Меглитов. Мальчик немного нахмурился, вспомнив, что сложись все иначе, он мог бы убить ради этого бесполезного куска пластмассы невинное живое существо. «А знаете», — вдруг вновь заговорил Рик, втыкая лопаты в землю и вновь освобождая свою спину от ноши, — «я тут подумал, ягоды мне ни к чему, я их не ем, да и коробочка ваша тоже, но ведь я могу приходить еще, чтобы поиграть с вами». «Поиграть?» — обрадовались несколько стоящих рядом человечков. «А во что мы будем играть? Мы любим игры, но не любим загадки и черно-белые камни». «Никаких камней. Вам понравится эта игра», — ответил Рик холодно, сцепляя пальцы в замок и хрустя ими. «Очень подвижная. Сегодня я вам ее продемонстрирую. Правила очень просты, так как я хищное существо, а вы – первоклассное мясцо для меня. Кого я поймаю или найду, того я съем. По-настоящему съем, как ягодку». Он обернулся, оценивая реакцию находящихся рядом коротышек, которые понемногу начинали чуять неладное и пытались пятиться через плотную толпу себе подобных, отчего лишь сбивались в кучу, как белые овечки перед волком. «Это как прятки и догонялки, только все по-настоящему». «Эрик», — тихо и тревожно проговорил Марти, чем заставил вождя занервничать сильнее, а видя, что вождь боится, бояться начинали и остальные. Рик повернулся к толпе и стал приближаться медленными большими шагами, прерывисто выдыхая на каждом шаге по слову. «А вы, думали, зачем мне такие зубы?» — выкрикнул он, бросаясь вперед, отчего меглиты с визгом бросились в рассыпную. Если бы волосы вождя не были белыми, то они бы, наверное, посидели. Он даже не смог сдвинуться с места от осознания того, какой кошмар он собственнолично привел в деревню и на что он поменял безобидные загадки и жертвы предыдущего чудовища. У Марти округлились глаза от страха, не меньше, чем у меглитов, которые столкнулись лицом к лицу с действительно опасным и кровожадным хищником. Он, конечно, был немного расстроен и обижен на то, что они чуть не вынудили его убить разумное доброе существо, и что он так и не получил коробку с джином, но он никак не хотел, чтобы Рик причинял вред этим маленьким глупышам. «Эрик, Эн, не надо, они же живые!» — закричал он, глядя на то, как гигант азартно прыгает от места к месту на своих длинных ногах, окружая и настигая свою добычу. «Они не виноваты, че, что они такие глупые!» Однако через мгновение он заметил, что Рик так и не укусил никого, хотя постоянно шипел и рычал, лязгал челюстями, выхватывал бегущих и ронял их на землю, сбивая с ног. «Ты умер, ты умер, и ты, покойник, покойник!» — раздавались его резкие выкрики. «Если бы я был голоден, я бы тебя сожрал. Куда ты лезешь? Куда? Ты даже прятаться не умеешь. Я тебя догнал!» Коротышки шныряли тут и там, разбегаясь в панике, сталкиваясь друг с другом, залезая в шалаши и на деревья, но высокий Рик со своими огромными руками настигал их везде и доставал отовсюду, стряхивал с ветвей, вытаскивал из домиков и с пристрастием демонстрировал им прелести своей пасти, а затем отпускал. Со временем вокруг почти никого не осталось, они все разбежались. Прогоняя оставшихся, Рик сделал еще несколько прыжков, во время которых его халат развивался в потоке ветра как ледяной хвост колючей брызжущей слюной кометы, а затем остановился на месте, выпрямившись. «Вы еще не поняли, я хищник, я ваше новое чудовище. Я приду в самый неподходящий момент и с превеликим удовольствием сожру вас всех, если вы не придумаете, что вам с этим делать». «Эрик», — тихо пропищал Марти, привлекая к себе внимание. Тот обернулся к нему, убирая с лица хищный оскал и отдышиваясь после длительного пребывания в активном движении. «Не волнуйся, просто выбиваю их из зоны комфорта, более радикально, чем сфинкс. Пусть боятся меня», — ответил Рик, а затем повысил голос, снова скались в сторону. «Вы слышали, я вернусь сюда и сожру вас, если найду, а я найду. Я умный и сильный. Что вы будете с этим делать? Думайте или умрите». Марти хотел что-то спросить, все еще теребя в руках кубик Рубика, но Рик его прервал. «Пойдем домой, Марти, а за личинками мы потом сходим, заодно и проверим, до какого решения додумаются эти вот меглиты, че чертовы, тьфу». Примечание к части. https://sun9.30/usera.500c824.3v8.24.1000.203.1071b4b18.11.7.hakuc.jpg, Евелицк. https://sun9.29/usera.500c621513v612513367.34040 Ицкрафтхиейотпг, Алитер Войт. https://sun9.29/usera.500c824.602v8.24.367.1bcd51wustersksayotpg, Алитер Войт. https://sun9.29/usera.500c824.204.1d20esjwhzh1bwlkjpg, Алитер Войт. 6. Лучше не вспоминать. Следующий день после путешествия к меглитам выдался совсем уж странным и сумбурным. Все началось с того, что Рик пришел будить Марти, как мальчику показалось, слишком уж рано. Обычно они оба спали до упора, но не в этот раз. В этот раз утренние сумерки еще не до конца отпустили их край земли. Однако старик настойчиво и довольно воодушевленно даже для самого себя тряс мальчика за плечо. «Вставай, вставай, Марти, нам сегодня надо много успеть, так что одевайся и идем». Но Эрик, тот протер заспанные глаза, взглянул за окно с досадой и попробовал зарыться обратно в одеяло. «Так рано, можно еще хотя бы 5 минут?» Однако в следующее мгновение он почувствовал, как чужая громадная рука схватила его за ногу и бесцеремонно пытается вытянуть с кровати. Он вскрикнул, тщетно пытаясь зацепиться, но Рик с легкостью дотащил его почти до края кровати и лишь там все же отпустил. «Я серьезно, если ты сейчас не встанешь сам, я затяну тебя за собой в портал прямо в пижаме». «Ха, хорошо, хорошо, я понял, Рик». «Бэ, боже». Марти поспешил вскочить, быстро ища свою одежду по комнате. «Почему мы так спешим? Че, что-то случилось?» Рик взглянул на время, а затем на экран своего смартфона, что-то ища. «Пришло время заработать еще денег на наше с тобой существование. Чем-то же мы должны отплачивать твою еду и мои астрономические счета за электричество. Сегодня нужно много успеть. И, че, что мы будем делать? Куда отправимся?» С волнением спросил Марти, натягивая футболку. Он очень надеялся, что на этот раз Рику не нужно будет никого есть, чтобы заработать денег. Может, мне не стоит ходить с тобой? Нет, нет, сегодня ты мне точно понадобишься. А начнем мы с... Рик сделал паузу, проверяя список заданий в своем телефоне. Поисков яйца Кицалькатля. Я уже принял заказ, так что быстро завтракай чем-нибудь и пойдем. Спустя уже минут 15, пробираясь среди густых джунглей, Марти едва поспевал за Риком и едва успевал дышать в этой влажной духоте. Впрочем, Рику было еще тяжелее продираться сквозь сцепившиеся друг с другом мокрые листья и протискиваясь между стволов гигантских папоротников, потому как он шел первым и был в целом крупнее. Иногда он останавливался, чтобы отдышаться, и Марти как раз успевал догнать его и даже сделать пару глубоких вдохов. «Ты так, чье яйцо мы должны добыть?» — решил уточнить Марти, когда ему показалось, что они остановились на значительно больший срок. «Кац, кец, ко, Кицалькатля», — ответил Рик без запинок, вновь возобновляя движение. «Кекаль, Кицалькатля», — вновь повторил Рик, вздохнув. «Почему ты вечно так заикаешься, Марти? Ты как один из этих риков в вечном запое. Заикаться, это как-то не солидно, знаешь ли, ты звучишь как какая-то тряпка». Затем Рик ускорил шаг, заметив, что лес впереди кончается, уступая место открытому пространству. «Прости», — смущенно промямлил мальчик в ответ, а затем вернулся к интересовавшей его теме, продолжая следовать за Риком. «А все-таки, эта штука, ну, яйцо, которое мы ищем, что это такое вообще?» Рик не ответил, остановившись около самой кромки леса и опустившись на одно колено возле прямого ствола дерева, придерживаясь о него ладонью. Он подождал, пока Марти подойдет к нему ближе, а затем указал пальцем куда-то вперед, на пологий берег огромного озера, вокруг которого и в нем самом бродили стада воистину больших и разнообразных тварей. Из-под воды чуть ли не до самого неба поднимались длинные шеи лениво пережевывавших водоросли существ. Другие, поменьше и массивнее, толпились и толкались на одном из берегов, шумно приходя на водопой. Марти на минуту потерял дар речи от смешанных чувств удивления и восторга. «Это что, настоящие динозавры?» — воскликнул он. Старик зашипел, призывая мальчика говорить чуть тише, а затем пояснил. «Мы в мире, эпоха которого соответствует меловому периоду нашей планеты. Так что да, понимаю твои эмоции, динозавры — это круто, но на самом деле в этом нет ровно ничего удивительного. Но это же так здорово!» Почти шепотом продолжил Марти, а затем все же остепенился. «Ну, конечно, но, наверное, встретить велоцирапторов будет не очень здорово. Ты лучше посмотри на тех ребят, Кицалькатли. Вот их нам придется встретить». Рик снова показал в сторону озера, на одном из берегов которого было гнездовье огромных птерозавров, каждый из которых в сидячем положении был не меньше жирафа ростом и вооружен прямым острым клювом почти в треть собственного тела. Ученый продолжил свою лекцию. «Мел не зря зовется эпохой гигантов. В этом времени обитают одни из самых крупных ящеров. Титанозавры, трицератопсы, торбозавры, спинозавры и, вот эти вот. О, кстати, о птичках, о велоцирапторах. Их тут нет. Тут живут их потомки, дейнонихи. Намного более крупные, агрессивные и в целом несносные умные хищники, менее социальные, впрочем. Хах, похоже на меня, не так ли? Так что они с меньшим удовольствием охотятся в группах. А насколько они крупнее велоцирапторов? Поинтересовался Марти с волнением. Как рапторы из парка юрского периода. Да, да, киношники попутали эти два вида и успешно выдают один за другой, вводя всех в заблуждение. Велоцирапторы маленькие, меньше тебя. А в фильме технически показаны их более поздние потомки из мелового. Рик вдруг замолчал, взглянув на развесившего уши Марти. Что-то я заболтался тут с тобой. Надо достать это чертово яйцо. Затем Рик снял с плеча свою сумку и достал из-за пазухи сейзаритовую пушку, а затем вручил оба предмета Марти. «Слушай меня, план такой». Это был самый дурацкий, стрёмный и непонятный для Марти план. Он думал об этом и ворчал про себя, двигаясь в одиночку по самой кромке джунглей вдоль берега озера, ныкаясь по кустам, чтобы как можно ближе подобраться к гнездам Кицалькатли, в то время как Рик отправился куда-то совершенно в другую сторону. По задумке Рик должен был найти способ отвлечь исполинских птерозавров от гнезд, а Марти, когда они улетят, должен был быстро выскочить из кустов, уменьшить яйцо и запихнуть его в сумку. Рик заверил, что других хищников, кроме Кицалькатли, рядом быть не должно, но от этого легче и менее страшно Марти не становилось. Потому что вдруг, да и сами эти гигантские птицеищеры, кажется, способные при желании проглотить лошадь, одним своим видом вызывали панику, вдруг заметит. Тем не менее, Марти, собрав все мужество в кулак, вскоре добрался до места назначения и притаился в засаде под какими-то густыми кустами, ожидая, пока Рик выполнит свою часть плана. После первых 5 минут ожидания он привык к копошащимся вокруг гнезд чудовищам и успел заскучать. После следующих 15 минут он начал всерьез волноваться. После 30 его охватил ужас и страх, что Рик мог погибнуть где-то там, он никогда не вернется к нему, не принесет портальную пушку и не вернет его домой. И тогда Марти придется выживать весь остаток своей жизни среди динозавров мелового периода. На 32-й минуте кусания ногтей и нервных покачиваний мальчик наконец услышал какой-то гвалт, исходящий от Кицалькатли и тяжелые громоподобные шаги, от которых содрогалась земля. Птерозавры широко растопыривали свои перепончатые руки-крылья и агрессивно изгибали длинные шеи, шипя и крича на стремительно приближающегося к ним обезумевшего хищного терапода неизвестного мартивида, стараясь отпугнуть его. Однако Рик, балансирующий на загривке опасно скалящий свою пасть рептилии, крепко держался за какой-то прибор, который он вогнал прямо в голову динозавра и который, судя по всему, давал ему полный контроль над животным. Кицалькатли, видя, что их меры защиты не работают против решительного напора более крупного хищника, нехотя, но все же предпочли подняться в воздух, разгоняясь некоторое время по земле и взметая хлопаньем своих крыльев прибрежный песок и брызги воды. Им было проще оборонять свои гнезда с воздуха, опасно пикируя на несущегося хищника. От созерцания столь эпичного зрелища у Марти сама собой отвисла челюсть, и подобрать ее он смог только тогда, когда рычащий ящер пронесся мимо, уводя взбешенных птерозавров за собой. Это был идеальный момент, чтобы выполнить свою часть миссии. С большой опаской мальчик покинул свое убежище и поспешил к ближайшему гнезду, собранному из крупных палок и камней. Аво, вырвалось у него невольно, когда он увидел 3 яйца, лежащих в центре конструкции, каждое из которых было практически как он сам по размеру. «Ха, хорошо, что у меня есть эта штука», сказал он сам себе, направляя на одно из яиц сейзоритовую пушку и нажимая на курок. Однако луч голубоватого цвета за секунды сделал яйцо еще больше, чем оно было. Яйцо отбросило на мальчика большую тень и перекатилось в сторону, едва не раздавив своих собратьев. «Ой, нет», Марти остановился растерянно, взглянув на свое оружие. «Не тот режим». Он стал оглядывать пушку с разных сторон, чтобы разобраться, как переключить режимы. Никаких дополнительных кнопок, кроме спускового крючка, он не наблюдал. Мальчик замер, затем потряс оружием, будто бы это могло помочь, затем еще раз осмотрел его. Вдруг резкий порыв ветра настиг спину Марти, и землю сотряс удар приземлившегося на краю гнезда хозяина. Мальчик вскрикнул от неожиданности, даже подпрыгнув, и резко обернулся, вставая лицом к чудовищу и замирая на месте. Тот смотрел на маленького нарушителя сверху вниз, как на жалкую мышь, оценивающе и по птичьи склонив голову на бок, чтобы лучше видеть. Целых несколько секунд они так и стояли на месте, непрерывно смотря друг на друга. Марти надеялся, что ему повезет и этот динозавр может быть тоже не может видеть неподвижные объекты, как Т-рекс из кино. Однако к его большому ужасу, зрение у Кицалькатля было отличным. Птерозавр резко вытянул шею и щелкнул своим острым клювом, как цапля, бьющая в рыбу, каким-то неописуемым чудом прихватив лишь за край футболки и дернув только ее, мотнув головой и с хрустом надрывая ткань. Вскрикнув, Марти буквально вылетел за пределы гнезда и прокатился кубарем по песку, не сломав себе ничего только потому, что был маленьким и его кости еще были достаточно гибкими. Пушка вылетела из его руки, приземлившись в нескольких метрах от него. Отойдя от падения, Марти поспешил оглядеться, чтобы отыскать пропажу и убедиться, что монстр еще далеко. Однако тот довольно быстро приближался, шумно переставляя свои сложенные крылья и сердито шипя. Он намеревался повторить удар, который, скорее всего, будет уже намного более удачным. Мальчик в ужасе бросился к оброненному им оружию, немного пробуксовывая на песке. «Рик!» — позвал он как можно громче, чувствуя, что его дела крайне плохи. Схватив пушку, Марти запнулся и снова упал, перекатившись на спину и видя, что птерозавр уже чертовски близок и как раз готовился схватить его вновь. Однако несколько прицельных выстрелов столкнулись с его головой, крылом и телом, быстро повергнув пару раз дернувшегося гиганта на землю. Мертвый гигантский ящер рухнул на песок, распластав свои крыла в полуметре от чуть не умершего от страха Марти. Запыхавшийся Рик вернулся обратно, прибежав пешком на своих двоих, скорее всего отпустив могучего теропода на свободу где-то вдали на милость другим кицалькатлим. «Что ты тут копаешься?» Рик помог мальчику подняться с земли одной рукой. «Хватай яйцо и валим, эти злые птицы возвращаются обратно». «Эн, не могу!» — закричал Марти в ответ, тряся пушкой в воздухе. «Оно работает неправильно, оно увеличивает. Дай сюда!» Рик вырвал пушку из его рук, повернул надульную насадку, с легким щелчком переключая режим, и преспокойно использовал ее по назначению, успешно уменьшая многострадальное яйцо. Спустя некоторое непродолжительное время они вернулись в цивилизацию, в какую-то на вид очень эльфийскую и замечательную цивилизацию, где Рик смог спокойно передать ценный груз довольному заказчику, что, скорее всего, судя по его костюму, был знатным господином, пока Марти, согнувшись пополам, избавлялся от своего завтрака в ближайшую клумбу с маргаритками или какими-то еще чудесными ботаническими изысканиями, на которые ему в данный момент было наплевать и наблевать во всех смыслах, как и на осуждающие высокомерные взгляды прохожих. Вскоре старик вернулся к мальчику, ожидающе склонив голову в его сторону. Тот кое-как вытер губы тыльной стороной ладони и поплелся к серебряному питьевому фонтанчику, не желая разговаривать и в то же время желая высказать все, что наболело. Прополоскав рот и выпив немного воды, он все же решился заговорить первым, потому что Рик все еще молчал. «Я чуть-чуть не погиб, там», — наконец сказал ребенок, все еще дрожа. «Я больше так не хочу, Рик». «Ничего», — ответил ему ученый спокойно, кладя ладонь на макушку мальчика. «То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но в следующий раз я лучше действительно просто перестреляю всех кицалькатлей, чтоб наверняка». «Да, Эль, лучше», — промямлил тот обреченно, понимая, что день еще не закончен и его поджидает еще некоторое количество смертельно опасных приключений. Хотя Рик говорил, что следующее их задание будет намного проще и намного безопаснее. В этот раз они оказались около высокой изгороди с колючей проволокой наверху, за которой находилась огромная плантация каких-то растений, очевидно являющихся чьей-то частной собственностью. Старик подвел Марти к самому забору, а потом достал лазерный резак и стал вдумчиво разрезать им сетку, оплавляя звенья. «Предупреждая твои вопросы, это нечто сродни каннабису, сырье для дури, короче говоря. Короче, Марти, мне нужно немного сырья, чтобы я смог сделать еще дозу для...» «Ох, Эрик», — Марти смущенно поморщился, — «мне же только 9 лет. Ты уверен, что я готов слышать такие слова? Какое слово тебя не устроило, Марти? Дурь или сырье? Вообще-то, это не ругательство, это название гордого самопровозглашенного народа, которому я делаю дудку», — объяснил Рик, разгибая края разреза и фиксируя их. «Обычно я этим не занимаюсь, но у меня с этими бартер. Я им дурь, а мне нужные штуки для оружия и женщин. Я у них что-то вроде божества веселья, которому они делают подношения». «Пожалуйста, Рик, не произноси это название, оно ужасно». Рик ничего не ответил, пробираясь через остывшую дыру на ту сторону забора. Марти быстро прошмыгнул за ним, все еще пытаясь совладать со своими внутренними противоречиями. Они прошлись вдоль ровно высаженных рядов растений, каждая из которых было практически деревом и едва превышала рост Рика. Когда они подошли к кустам поближе и старик стал срывать красивые резные листья, складывая их в сумку, в воздухе стал ощущаться нежный сладковатый аромат, а сам воздух стал будто бы гуще и мутнее. «Ты тоже срывай ботву, что пониже, и подавай мне». Марти напрягся, стискивая зубы, однако запах, который источали эти кусты, ему был явно приятен. Он незаметно вдохнул поглубже, чтобы сильнее прочувствовать его, и улыбнулся, выдыхая. Затем мальчик вдохнул еще и еще, и еще, и сам не заметил, как все проблемы и переживания отошли на второй план. Он оглянулся вокруг, крутанувшись всем телом вокруг своей оси, и только после этих манипуляций заговорил, вцепляясь в соседний куст. «Бе-ботва, ха-ах-ха-ха». Смех Марти был отрывистым и по его собственным странным ощущениям тихонько прорезал густой воздух, как нож кремовый тортик. А во, Рик даже удивился, прерываясь на мгновение. «Это тебя от запаха сока так быстро развезло, быстро. Ну, по крайней мере тебе теперь легче». Марти стоило больших усилий схватиться за нужный участок растения и еще больших, аккуратно отрывать его, не дрыгая руками и не смеясь. Затем он с трудом приволочился к Рику, складывая свои пару листочков в сумку. Конечности ощущались чуть ли не ватными, ноги заплетались, а руки безвольно болтались словно спагетти. Лицо мальчика озаряла глупая, но искренняя улыбка, растянутая от уха до уха. «А-ха-ха-зе зачем? Затем что? Ха-ха-ха-ха, блин». Рик схватился за лоб, изо всех сил сдерживаясь, а затем все же совладал с собой и произнес довольно громко с абсолютно каменным и сухим выражением лица. «Ботва, какое нелепое слово, я об этом и гг говорю, ахахайр, Рик, бе-ботва ахах». Руки все же подводили и дрожали под натиском смеха так же, как и коленки, лишая Марти устойчивости. Мальчик пошатнулся и чуть было не упал, заплетаясь в своих же ногах по инерции. Рик тоже чувствовал на себе эффект сока листьев, но не такой сильный, как Марти. Для его закаленного организма это был просто пшик, к тому же он старался не поддаваться действию наркотика, держа себя в руках. Все его внимание было сосредоточено на листьях, которые он срывал, когда до его ушей начал доноситься какой-то странный отрывистый шум, которому он не придал значения. «О, собачка! Ха-ха! Пятиголовая!» — произнес Марти задумчиво и совершенно бесстрашно, уставившись куда-то в сторону. «Да тебе кажется, ты же под наркотой!» — ответил Рик спокойно, все же высовываясь из-за ряда кустов и пытаясь заставить глаза хоть на чем-то сфокусироваться. «Нет никакой собаки, и тем более». Однако самолично разглядев приближающегося косматого и черного пятиглавого зверя, что издавал тот странный отрывистый звук, все больше и больше напоминающий леденящий кровь лай, старик быстро поменял свое мнение. «Твою ж мать, оно бежит сюда!» Выкрикнув это, Рик схватил Марти за руку и быстро поволок к дыре в заборе, двигаясь неровно, пошатываясь из стороны в сторону и не сразу вспоминая, что у него есть портальная пушка. Тем не менее Рик пинком затолкал мальчишку в дыру в заборе, а затем проскочил там сам, едва не зацепившись халатом за оплавленные прутья. Он обернулся на мгновение, осознавая, что это существо, каким бы оно ни было на самом деле, было близко. Оно рычало, щелкало 10 челюстями и готово было порвать нарушителей на куски, если пролезет через дыру. Выяснять, пролезет оно или нет и на что вообще способно, Рик не очень хотел, потому он даже не остановился. Он открыл портал прямо на земле и запрыгнул в него вместе с Марти, прежде чем существо успело продраться наружу сквозь дыру в заборе. Марти никак не мог прекратить хихикать, снова следуя за хмурым Риком в какой-то пусть и прекрасный, но наверняка таящий в себе еще какое-нибудь подлое дерьмо лес. Голова мальчика все еще была наполнена сладким ощущением расслабленности и веселья, что не давало ему унывать. «Ха-ха-ха, у тебя было такое лицо, Рик, ты так смешно убегал от собаки. Знаешь ли, Марти, я ничуть не испугался, просто растерялся немного. Я не ожидал встретить там охранного пса», — оправдался Рик в своей обычной безэмоциональной манере, но с ноткой раздражения. «Но вот на нашем следующем задании монстров не будет точно, они тут просто не водятся». Вокруг было сказочно красиво, этот лес был очень светлым, землю укрывал ковер густой травы, усеянный разнообразными цветами, над которыми кружили бабочки, извиняющие крыльями колибри, легкий свежий ветерок покачивал свисающие почти до самой земли ветки плакучих ив, или же деревьев, очень сильно их напоминающих. Воздух был насквозь пропитан чудесными голосами птиц, переплетающихся в одну мелодию с ветром. Марти улыбался, глядя по сторонам и совершенно забывая смотреть вперед. Именно поэтому он и наткнулся на Рика, внезапно решившего остановиться. «Марти». Старик слишком резко обернулся, а потом спросил после небольшой паузы, кивая в сторону дерева, лежащего возле небольшого по ширине тихого лесного ручья. «Посидишь пока тут, около этого ручейка, я ненадолго отойду в кусты». «Нет», — запротестовал мальчик, вновь немного пугаясь и маша руками. «Не оставляй меня одного, пожалуйста». Рик изогнул бровь, приподнимая ее и уперся руками в бока, наклоняясь вперед, чтобы нависнуть над мальчиком. Он ухмыльнулся хитро и немного злобно, приобнажая острые зубы. «Ты правда так хочешь пойти со мной и наблюдать, как я там тужусь, пытаясь отпустить на травку кроликов или крыс, или, что я там ел такое, не припомню». «Нет, нет». Марти резко отстранился, перебивая и выставив вперед руки. «Я посижу у ручья, я посижу тут», добавил он торопливо и нервно посмеиваясь, а потом поспешил отправиться к бревну, чтобы устроиться на нем и уставиться на бегущую воду. «Отлично, я буду недалеко», сказал Рик и сделал несколько шагов прочь, но затем вдруг снова обернулся к сидящему уже к нему спиной Марти и задал внезапно странный вопрос. «Кстати, ты ведь девственник, верно? Хотя, впрочем, тебе 9. «Да, не бери в голову, я скоро приду». Марти обернулся, некоторое время смотря ему вслед, а затем пожал плечами и вздохнул, снова созерцая мерно бегущую перед ним водичку. Он опять вздохнул, на его лицо вскоре снова вернулась счастливая и немного дурная улыбка. После всего пережитого это было и впрямь очень спокойное и приятное место, будто бы стирающее из памяти все плохое и тяжелое, хотя по большей части этому была виной чудо-трава. Мальчик нащупал разрыв на своей майке, оставленный клювом кицалькатля. Однако даже эта дырочка теперь казалась ему забавной на ощупь и не вызывала страшных ассоциаций со смертельной опасностью. В кустах на другой стороне ручья под чьей-то ногой хрустнула веточка. Марти не сразу поднял голову, ожидая увидеть там вернувшегося немного иным маршрутом Рика. Однако там его не оказалось. Спустя мгновение из-за свисающих живой светло-зеленой стенкой ветвей плакучей ивы показалась морда белой лошади, а затем, шелестя листвой и гулко, но мягко переступая с копыта на копыта, на берег ручья вышел самый настоящий единорог. Марти даже проморгался и протер глаза, пытаясь понять, не кажется ли ему, не является ли магическое животное с гладкой белоснежной гривой и длинным золотистым рогом его бредовым наваждением. Но нет, единорог был реален. Он замер вновь, прядая ушами и с интересом смотря на несмеющего ни пошевелиться, ни позвать своего дедушку мальчика. Марти тихонько привстал, боясь спугнуть чудесное создание, а затем даже протянул в его сторону свою ручку и пощелкал языком, в надежде, что единорог подойдет еще ближе и у него получится прикоснуться к нему. Встряхнув головой и тихонько заржав, зверь сделал еще несколько охотных шагов в его сторону, будто бы мальчик привлекал его чем-то изначально. Он был так близко, что Марти прекрасно мог слышать его храпящее фыркающее дыхание и тихий свист вздрагивающего шелковистого хвоста. Мальчик был в неописуемом восторге. Их разделял только тихо журчащий ручеек, который грациозной лошадке ничего не стоило переступить. Казалось, еще шаг и лошадь коснется руки невинного ребенка своими мягкими ноздрями. Однако в последний момент конь вдруг дернулся назад, задирая голову вверх и в сторону, косясь куда-то мимо отдернувшего руку Марти и издавая высокое наполненное ужасом ржание. Его рог заискрился, он встал на дыбы, взмахивая передними копытами, но глухой выстрел из бластера с мокрым звуком пробил могучую конскую грудь, разбрызгивая капли крови на белой шкуре и вырывая у существа пронзительный вопль, переполнивший лес до краев, прежде чем оно грузно упало на землю, завалившись на бок. Птицы тут же замолкли. Марти резко вдохнул, оборачиваясь и видя своего Рика, высовывающегося из-за дерева и целящегося из немного дымящегося оружия. Единорог все еще корчился в агонии, мучительно хрипя, стеная по лошадиному и бессильно скребя копытами по земле, заставив мальчика вновь взглянуть на животное и увидеть слезы в его темных глазах, отчаянно косящих прямо на него. Он снова заржал, будто умоляя Марти бежать и спасаться от ужасного человека. «Нет», — прошептал Марти, чувствуя физически, как всякое счастье покидает его, уступая место колючему комку в горле и груди. Мальчик задышал часто от шока. Окружающий мир сразу стал на несколько тонов серее, будто за секунды выцвел. Только кровь, обогревшая ручей вниз по течению, оставалась до боли яркой. Действие волшебной травы полностью прекратилось, выбитая напрочь последние эмоции, явив Марти мир таким, каким он был на самом деле. Сзади раздались спокойные шаги приближающегося Рика. «Хорошая работа, Марти. А я вот хватку теряю, мог бы и получше выстрелить», сказал он, подходя и перешагивая через ручей. «Зачем ты это сделал, Рик?» спросил осипшим голосом Марти, всхлипывая и не отводя взгляда от обращенных на него лошадиных глаз, вопрошающих. «Неужели мальчик заодно с этим чудовищем?» Рик присел на корточки, схватился одной рукой за рог существа, а второй достал все тот же самый резак, которым он наплавлял решетку забора, и стал аккуратно срезать его под самый корень, так что задел и шкуру животного, заставляя его вновь взвыть, но уже обреченно. В воздухе запахло жженой костью. «Это наше задание», — ответил он, занимаясь делом. «Достать рог единорога. Я мог бы продать его. Части исчезающих животных высоко ценятся на черном рынке. Но, пожалуй, он мне самому пригодится. В нем большой энергетический потенциал, который я могу использовать для изготовления мощного оружия». Марти не мог поверить собственным ушам, то глядя на беспристрастное холодное лицо Рика, то на становящимся мутным и рассеянным взгляд умирающего существа, исчезающих. Повторил Марти тихо. Это же браконьерство. Рик закончил с отпиливанием рога и убрал свой инструмент, перешагивая через багровый ручей обратно. Да, Марти, браконьерство. Пойдем теперь, хочу прогуляться в еще одно место. И ты, просто оставишь его вот так. Наконец воскликнул Марти, негодуя и показывая на бедного единорога, так и оставшегося лежать на берегу. «Я не могу поверить в это, Рик». Тот остановился и несколько секунд смотрел на мальчика спокойно, но с интересом. «Ты прав, Марти», — сказал он наконец, вручая ему в руки свой трофей. «Нельзя упускать такую возможность». «Какую возможность?» — спросил Марти, но затем встрепенулся, когда увидел следующее действие Рика с любимой сейзаритовой пушкой. «Нет, нет, нет, я не это имел в виду. Я не буду смотреть, я пойду». «Пойду погуляю, на полянке». Сказав последние слова, Марти быстрым шагом отправился прочь, оставляя вполне довольного Рика с маленькой лошадиной тушкой в руках. Тот встал над ручьем, крепко взявшись за свою добычу обеими своими большими ладонями и чуть наклонившись вперед, чтобы не запачкать кровью халат и водолазку, а затем с упоением вцепился зубами в мясо, с хрустом вгрызаясь поглубже, а затем отрывая крупные куски и жадно заглатывая их. Рик вспомнил, что давно не ел ничего таким образом, а еще осознал, что никогда раньше не пробовал конину. Вкус пришелся ему по душе, хотя он не был точно уверен, отличается ли вкус единорога от вкуса обычной лошади. Плоть была еще теплой, кости и суставы с хрустом легко подавались под натиском его сильных челюстей. Иногда он прерывался, чтобы высосать кровь из разорванных артерий и слизнуть сочащийся жир, чтобы ничто не капало просто так, а затем облизывал руки и губы, собирая остатки и чуть ли не зверем рыча от удовольствия. В такие моменты он и сам себе казался дикарем, однако это ему даже нравилось отчасти. Когда он закончил свою приятную внеплановую трапезу и вернулся к Марти, он обнаружил его апатично сидящим под деревом среди цветов, раз за разом безразлично проводя пальцем по неровностям текстуры золотистого рога, который он держал в руках. Ему было очевидно плохо. Побочный эффект, следующий за наркотическим опьянением, не заставил себя долго ждать. «Ты сказал, что в этот раз монстров не будет», — произнес Марти медленно, не поднимая головы, а затем сделал паузу, дав время Рику почувствовать хотя бы капельку стыда. «Куда мы пойдем дальше?» — спросил он также вяло, даже не поднимая на Рика глаз. Он подозревал, что Рик будет испачкан кровью, что отчасти было правдой, но на самом деле ему уже было все равно. Тот задумался, с некоторой грустью глядя на мальчика, а затем пришел к ответу, который не рассчитывал дать изначально. «Пойдем к морю, надо проветриться и умыться». Море, на берегу которого они вскоре отправились через портал, было теплым, так что Рик, сняв обувь, ходил по мелководью, нежась от легкой волны, укутывающей его ступни мягкой пеной. Уже вечерело, так что на берегу было не жарко, белые мелкие камушки уже успели остыть, однако они довольно быстро согревались под лежащим на них телом мальчика. Марти лежал на спине, раскинув руки в стороны и неподвижно уставившись в небо. Даже нежно шепчущее море не радовало его. Мир все еще казался ему тихим, безвкусным, погруженным в черно-белый фильтр с преобладанием мрачных тонов. Даже чаек не было видно и слышно, даже цикад или сверчков. Он повернул голову на бок, смотря в таком положении на вертикаль горизонта, за которую практически скрылось кровоточащее закатом солнце, на Рика, безмятежно блуждающего по волнам и вымочившего в соленой как слезы воде край халата, а затем вздохнул протяжно, вновь глядя в небо. Мальчику было ужасно скучно от всего, что происходило и не происходило, поэтому он решил наконец сесть, отложив рог в сторону, чтобы бесцельно ковыряться среди камней и, может быть, найти парочку красивых ракушек. Их оказалось даже больше, чем можно было ожидать, так что было из чего выбрать самые лучшие. Отобрав парочку-троечку самых, на его взгляд, уникальных и необычных по расцветке, он перебрал еще несколько, отбрасывая нецелые и поцарапанные раковины, а потом вдруг обнаружил среди прочего большой позвонок какого-то животного, белый, немного облизанный морской волной, оттого совсем гладкий. Покрутив его в руках, Марти решил сохранить его, подумав, что из него мог бы выйти неплохой амулет. Затем его взгляд метнулся в сторону, и он заметил еще один, а рядом с ним маленький птичий череп, а потом еще какую-то крупную кость, должно быть ребро, и еще. Марти огляделся по сторонам и осознал, что пляж был почти полностью усеян костями, разными, целыми черепами, осколками, позвонками, остатками конечностей, птичьими, рыбьими, дельфиньями, даже человеческими. В этот момент ребенок осознал одну очень тонкую вещь. Рик как раз вернулся к нему и присел рядышком. «Я вспомнил, что мы забыли сделать, Марти. Мы забыли увеличить яйцо обратно, когда отдавали его заказчику. Но он вроде не заподозрил ничего, да и черт с ним, Рик», — заговорил Марти тихо. «Тут везде кости, знаю. Все эти существа умерли». Рик горько усмехнулся, неотрывно смотря на то, как раскаленное золото солнца тонет в море, бросая мягкое теплое свечение на его бледное лицо. «Кости не растут на деревьях, только внутри тел. Так что, да, существа, их оставившие, погибли. Впервые видишь столько смерти, Марти». Он помолчал, будто дожидаясь ответа, но не получив его, продолжил, сгребая рукой горстью ракушек. «Ты никогда не задумывался, что эти моллюски не могут без раковины, как мы без костей? Так что эти прелестные ракушки, выброшенные на берег или собранные в бусы, тоже последствия смерти, как и известняк, который люди используют в строительстве. И вообще много чего еще». Сказав это, он медленно, одну за одной высыпал пустые маленькие раковины обратно на камни и кости. Они оба долго молчали, вылавливая момент, когда солнце полностью исчезло из вида, а потом и после, слушая, как волна с тихим плеском лижет берег и как перестукивает камни, кости и остатки бытового мусора, раскалывая и окатывая все, постепенно превращая в песок даже самые твердые и долговечные вещи. Марти обхватил колени руками и уткнулся в них носом, наконец беззвучно пуская слезы по щекам, но не переставая смотреть на самый край воды, где на него таращилась черная пустота глазниц улыбчивого человеческого черепа, любовно и мягко омываемого волной. Зубы этого черепа от чего-то были зловеще по-хищному острыми. Эмоции наконец потихоньку возвращались к мальчику. Теперь он чувствовал грусть и немного обиду за весь день, который бы он очень хотел забыть. А Рик все смотрел куда-то выше, на горизонт, а может, на раненые облака, что повисли над самой чертой. Он смотрел туда с не меньшей тоской во взгляде. «Знаешь, какой номер у измерения, в котором мы сейчас находимся?» — спросил старик, снова делая паузу, как будто ожидал ответ, хотя прекрасно знал, что Марти его знать никак не может, да и не захочет отвечать. «Это В023-7, люди не шахматы». Марти не понимал Рика. У него не могло уместиться в голове, как этот человек может одновременно быть таким внимательным и уступчивым по отношению к нему, но при этом приносить столько зла окружающему миру и его обитателям. Он пожирал животных и людей заживо, стрелял из пушки направо и налево, пугал миглитов, воровал, обманывал, в открытую говорил, что делает хорошие дела только из собственной выгоды, а не ради добра. Но при этом Рик ничего никогда не делал плохого именно самому Марти. Он даже не ругал его, не грозился съесть, не поднимал на него руки, а напротив, проявлял искреннюю, пусть и сдержанную, заботу и всячески защищал его. По этой причине мальчик не мог классифицировать его как однозначно злого или однозначно хорошего человека, и это вводило его в замешательство. Ведь во всех историях, которые он знал, всегда были две противоборствующие стороны: добро и зло, добрый белый маг и злая черная ведьма, три добрых поросенка и злой серый волк, добрая Золушка и злая мачеха. А Рик был в его глазах то злым, то хорошим, как оборотень, только вот перевоплощался он от случая к случаю, а не под ночной луной. И тем не менее сам факт этих метаморфоз не давал Марти расслабиться. Он постоянно ждал от него подвоха, и все чаще и чаще скучал на его взрослых приключениях. К тому же он осознавал свою частую беспомощность и бесполезность, потому что многие вещи, которые требовал выполнять Рик, ввиду возраста мальчика, давались ему тяжело, а то и вовсе становились непреодолимым препятствием, делающим его скорее обузой, чем помощником. Рик лишь молчал и хмурился, но иногда казалось, что он вот-вот решится бросить Марти где-нибудь в чужих мирах, чтобы от него избавиться, или хуже того, передумает и решит перекусить им, раз он ни на что больше и не годен. Марти устал и запутался. По этой причине он с искренней радостью в глазах приветствовал знакомое место, а именно, цитадель Риков. В последний раз он был здесь практически 2 недели назад, и именно в этом месте и началось его знакомство с Риком. Казалось бы, прошло совсем немного времени, однако для Марти эти дни ощущались вечностью. За последнюю неделю они с дедушкой, к счастью, обошлись без серьезных проблем и конфликтов, а сегодня Рик наказал ему отправляться за ним в цитадель, что априори гарантировало спокойный день. Мальчик заранее оповестил своего друга-двойника и уже ждал с нетерпением, когда они смогут пересечься. Благо пейджер снова стал работать как раз в этот день. Рик, напротив, был не очень рад тому, что ему пришлось посетить это место, но долг есть долг, и если он имеет хоть какое-то отношение к этому огромному коллективу самого себя, то обязан иногда вносить свой вклад в общее дело, особенно когда цитадель бросает ему вызов. Они появились на станции в зале телепортации, где все устроено так, что можно безопасно выйти из портала и ни с кем при этом не столкнуться лоб в лоб. Интересно, что такого они от меня хотят, с чем не могли бы справиться сами? Задумчиво произнес Рик, убирая портальную пушку и следуя к лифту. Марти семенил за ним, постоянно оглядываясь по сторонам. Рик, так ты не знаешь, зачем мы тут? Я не получил инструкции. Только вызов от главного по оборонительному оборудованию. Он вошел в лифт посольства вместе с парочкой Риков и Марти, что точно так же собирались ехать вверх. Понятно, Марти перевел взгляд на одного из своих двойников, стоявшего по правую сторону от него. В глаза сразу же бросились драные джинсы и черная кожаная куртка. Это было не свойственно основной массе Марти. Его волосы были зачесаны назад, а взгляд был настолько пофигистичным, насколько он мог быть таким. Одежда его Рика была выдержана в той же стилистике, да и сам он выглядел таким же отрешенным и дерзким. Когда глянцевые двери лифта закрылись и кабина с едва ощутимой перегрузкой устремилась вверх, тот Рик приподнял глаза, улавливая облики стоящих рядом людей в зеркальной поверхности, после чего чуть обернулся, концентрируя внимание на своей более крупной и стрёмно выглядевшей версии. Взгляд третьего Рика, чьим Марти был человекоподобный кролик, также прилип к гиганту с дырявым лицом, заставляя последнего выпрямить спину и наоборот поднять глаза как можно выше, чтобы ни с кем ими не встречаться. Марти с явным напряжением следил за ними, боясь, что в любой момент может начаться потасовка. Он не сразу заметил, как взгляды его странных двойников метнулись в его сторону и буквально вопрошали: «Как ты оказался рядом с таким Риком?» Увидев это, мальчик сначала растерялся, чутко вжавшись в край халата своего дедушки, а затем нахмурился и отвернулся в сторону двери. Подъем проходил в напряженном молчании. На одном из следующих этажей лифт сделал остановку. Рик с кроликом Марти поспешили покинуть кабину, а им на замену вошли еще несколько человек, отчего внутри стало довольно тесно. Более крупному Рику пришлось отойти назад и прижаться к стене спиной, чтобы не мешать входящим, невольно становясь свидетелем чужого незавершенного диалога. «Так где ты говоришь, вы любите зависать на досуге?» – спрашивал один из стариков у другого. «Да вот есть одно офигенское кафе в недалеком отсюда измерении. Ты там такое мороженое. Это Чичума, пес. Ха-ха-ха, дам вам координаты для портальной пушки. О, да, отличная мысль». Его губы усмехнулись, а рука поправила край непривычно черной водолазки. «Мы могли бы там пересечься, что скажешь?» Марти внимательно подслушивал разговор, всей душой желая запомнить координаты измерения, в котором находится кафе с потрясающим мороженым. «Запомнишь цифры?» «Я думаю цифрами. Валяй. F233-12-34-56-6 Че чайная высота. Не пропустишь. И когда вы там бываете?» Маленький Марти осторожно дернул своего Рика за халат, мотнув головой в сторону этих двоих, намекая на то, что он бы очень хотел сходить в то место, о котором они говорили. Тот приоткрыл глаза, смотря вниз. Сначала он не понимал, что Марти от него хочет, так как совершенно не обращал внимания на тех парней, хотя и слышал, о чем они говорили. Другие реки смеялись. Кто-то присоединился к разговору, сообщая друг другу о местах, где кто развлекается. Один из них, тот, что больше всех спрашивал, обернулся через плечо, поглядывая назад и делая видимым шрам, перечеркивающий его губы с правой стороны. Он был уставшим на вид, но улыбался. Его взгляд проскользил по стоящему у стены Рику и его маленькому Марти, бегая от одного к другому, будто считывая их. «А что это вы молчите? Может быть, вы тоже знаете хорошие места?» Его глаза, наконец, остановились на Марти, изучая его более пристально. Тот резко вздрогнул с придыхом от неожиданности и смущения. «А-э-эм!» промямлил он, шаркнув ногой по металлическому полу, а затем уставился на своего Рика, буквально выпытывая у него ответ. Рик молчал, но его лицо моментально похолодело и нахмурилось. Если бы его лицо не было скрыто платком, то в приоткрывшихся щелках блеснули бы стиснутые зубы. Ему по какой-то причине крайне не понравился этот Рик со шрамом. Слишком уж был он любознателен по отношению к незнакомцам. «Так, где вы развлекаетесь?» Улыбаясь, спросил он еще раз. Спустя долю секунды В-023 одним резким движением руки нажал на нужные кнопки, приказывая лифту остановиться на ближайшем этаже, отчего кабина резко затормозила, хорошо встряхнув всех, и открыла двери. «Мы не развлекаемся», — прорычал он сипло и поспешно покинул лифт, попутно расталкивая весьма недовольных его поведением стариков и мальчиков. «Рик!» — вскрикнул Марти и тут же помчался следом за ним. Отойдя на некоторое расстояние быстрым шагом, тот остановился, все еще хмурясь. Марти подошел через несколько секунд, сбавив темп и обеспокоенно смотря на дедушку. «Что случилось?» Тот ответил не сразу, продолжительное время будучи все еще очень мрачным. «Мутный тип, подозрительный», сказал он уже, когда они входили в следующую кабинку к очередной толпе разнообразных версий себя, что были крайне озадачены его появлением. Марти вздернул бровью в удивлении и молча зашел следом, уже не обращая внимания на остальных и обдумывая то, что услышал в ответ. Судя по всему, объяснять ему Рик ничего не собирался. Впрочем, он был прав, тот старик действительно выглядел зловеще с его черной водолазкой и шрамом на губах. Но он ведь всего лишь хотел найти компанию. Разве нет? Вскоре они вышли на своем этаже, оказавшись в довольно небольшом по меркам всей цитадели коридоре с дверями и диванчиками, как в какой-нибудь поликлинике. В кабинет, в который нужно было попасть Рику, была небольшая очередь. Поэтому он присел на черный диван рядом с каким-то одиноко сидящим Марти с морской свинкой на коленях, после чего взглянул на своего внука, ожидая, пока он тоже присядет. Тот послушно устроился рядом, изучая пространство и людей вокруг себя. Рик без эмоций взглянул на серое лохматое животное, лежащее на коленях сидящего рядом чужого мальчика. Грызун, в свою очередь, кажется, смотрел на Рика черными бусинами абсолютно неподвижных блестящих глаз. Некоторое время они так и смотрели друг на друга, пока небольшой ошейник на теле свинки не замерцал, включая голосовой модуль, заговоривший знакомым старческим голосом, заставив хищника немного вздрогнуть от неожиданности. «Мудак!» Маленький Марти дрогнул от услышанного и внимательно посмотрел на своего Рика. «Мудак!» — повторил грызун. «Чё пялишься? Даже не думай!» «Я не думал!» «Слишком громко думал, да не думал я, ну я же подумал, а ты это я, так что я все про тебя знаю, мудак». Рик испытал весьма двойственные чувства от того, что ему надерзил его потенциальный обед, к которому он не имеет права притрагиваться. «Эрик!» — вскрикнул юный хозяин свиньи. «Мы же договаривались, че-че, что не будешь приставать к другим Рикам, а окей?» Мохнатый серый комок проворчал что-то невнятное в ответ, что-то похожее на слово «чудак» на букву «М». Марти опешил. «Почему он, морская свинка?» «Дело в том», — вновь заговорил свин, объясняя, «что я работал над проектом по перенесению своей памяти в любое тело, скажем, в клубень картофеля. Мой коллега сказал, что это невозможно, так как у дочернего тела должна быть сходная нервная система, иначе произойдет неизбежная деформация всех нервных функций. Иными словами, я отупею до уровня картошки. Я сказал, что это чушь собачья и что я докажу этому мудаку, что он не прав. Единственное, он настоял, чтобы я сначала пробовал на млекопитающих, а не на овощах. Так что вот, пока никаких изменений не происходит», — подвел он итог, почесав мордочку задней лапкой. Марти проморгался несколько раз в попытке удостовериться, что ему это не мерещится, а затем взглянул на своего Рика. «Он ведь вернется обратно, ну, в состояние». Рик косился на свинью, подпирая голову рукой, стоящей локтем на колене, отчего его щека размазалась по лицу, чуть залезая на глаз. «Лучше он от этого не станет», — проворчал он монотонно. Марти сдавленно усмехнулся в ответ. «Наверное. Марти, посади меня в цветочный горшок, Вновь проскандировал голосовой модуль. «Зэ, зачем? Я хочу посрать. Об боже, Рик!» — вздохнул парень, поднимаясь и направляясь к ближайшему фикусу, стоявшему в коридоре. «Когда уже это дерьмо закончится?» Тем временем очередь продвинулась к своей цели. Световой сигнал над дверью пригласил войти. «Посиди тут, я быстро», — сказал Рик и поправил платок на шее, поднимаясь и направляясь в кабинет. «Ха, хорошо», — Марти откинулся на спинку скамьи, легко выдохнув. Он думал о том, что творится там, за дверью, однако проверять это он не хотел, опираясь на то, что он уже успел видеть на других заданиях. Однако менее чем через пару минут Рик вышел обратно, держа пластиковый пропуск в пальцах. «Мне приказали провести техосмотр автоматических боевых орудий на 9-м уровне центрального сектора», — он вздохнул, отводя глаза. «Это не очень веселое или опасное занятие, так что, я думаю, ты вполне можешь прогуляться тут сам, пока я работаю, купить что-нибудь, с кем-нибудь пообщаться. Ну знаешь, а как мы свяжемся потом?» Рик протянул ему банковскую карточку с логотипом Ричарда. «Отслежу тебя по карте. Ей ты можешь расплачиваться, если надумаешь купить что-нибудь. Только не трать все. Хотя все ты и не потратишь, мы вчера много заработали. Если, конечно, не вздумаешь купить космический корабль или что-то такое же серьезное. И не теряй ее». Марти осторожно взял карточку в руки, а затем положил ее в карман к тому самому пейджеру. «Ха, хорошо, Рик». Марти вдруг на секунду допустил мысль о том, что его могут тут потерять или оставить, однако он тут же прогнал ее из головы, криво улыбнувшись. Рик тоже ухмыльнулся с натяжкой, допустив, что Марти все же может где-нибудь потерять его кредитку и потеряться сам, или нарочно это сделать, чтобы поскорее сбежать от него. «Если что, просто подойди к какой-нибудь справочной стойке и скажи, что ищешь меня в 9-м секторе». «А, окей». Марти неуклюже проморгался и сделал шаг назад. «Ты тогда увидимся?» «Да-да». Рик приподнял руку, будто пытаясь помахать. «И еще, не покидай цитадель, не уходи никуда ни с какими риками, и не суйся в Мартитаун, а то мало ли занесет куда». Марти кивнул и, сделав еще парочку неуверенных шагов назад, пошел в сторону чего-то. Он и понятия не имел толком, что и где здесь находится, поэтому для начала решил отыскать лифт, на котором они сюда приехали. Рик удалился в противоположном направлении, чтобы отправиться на другом лифте к месту своей работы. Добравшись до лифта, Марти нажал на кнопку и спустя несколько минут уже ехал вниз с парочкой Риков и их внуков. Однако он достаточно поздно вспомнил о том, что он понятия не имеет, на каком этаже нужно будет выйти. Мальчик жалобно взглянул на одного из двойников своего дедушки. Тот обратил на него внимание, удивленно почесывая облысевший затылок, а затем обегая помещение взглядом. «Где твой Рик, мелкий?» «А он ушел по делам», — ответил он неуверенно, опуская взгляд. Тот понимающе кивнул и переглянулся со своим Марти. «Не подскажете, на каком этаже Г главная площадь?» «На 50-м. Но если ты собираешься в торговый сектор посольства, то выходи на пару этажей выше». «Ха, хорошо, спасибо», — мальчик робко улыбнулся, подходя к панели с кнопками. Сначала он просто пытался дотянуться до нужной, но поняв, что он слишком мал, встал на носочки. Видя его тщетные старания, тот Рик вздохнул и нажал нужную кнопку за него, тыкнув в панель пальцем. «Спасибо». В этот момент мальчик почувствовал себя чересчур неуклюжим и несамостоятельным. Спускаясь вниз к этажу 52, лифт сделал остановку, на которой в кабину вошли два совершенно одинаковых стража Марти. Марти уставился на них обоих, удивляясь тому, насколько они похожи. Один сказал другому, когда двери снова закрылись: «Секунду, мне надо кое-что сделать». Затем он чуть склонился вниз, глядя в экран своего телефона и что-то сосредоточенно вводя. Спустя некоторое время пейджер в кармане мальчика завибрировал. Марти тут же достал его из кармана, проверяя сохранность карточки, которую ему дал Рик. «Я как раз освободился. Где встретимся?» — гласило входящее сообщение. «Я сейчас в лифте, спускаюсь на главную площадь», — печатал он. «Можно встретиться там». Телефон в руках стража блямкнул, после чего тот на пару секунд замер, а затем молча обернулся, оглядывая кабину вокруг себя и присутствующих. Его удивленный взгляд остановился на маленьком Марти с пейджером в руках. Тот все еще смотрел в маленький экранчик, ожидая ответа. «Или прямо здесь». Пришел новый ответ. Марти в удивлении поднял взгляд выше и столкнулся с не менее удивленным взглядом своего собеседника. «А, привет». Он радостно улыбнулся, подходя ближе. «Я такой дурак, сразу не заметил тебя». Страж Марти засмеялся и нагнулся, чтобы обнять подошедшего к нему ребенка. Тот крепко обнял его, почувствовав какое-то облегчение от его присутствия, а затем отстранился, убирая пейджер обратно в карман. «Как у тебя дела, М? Ну ха, хорошо, как обычно. А у тебя?» Затем он обернулся и махнул своему черно-белому коллеге, что стоял в стороне, когда тот собирался выйти на очередном этаже. «Увидимся позже, пес». «Ну, у меня тоже», — голос Марти слегка дрогнул, однако он старался улыбаться, как ни в чем не бывало. «Рад слышать, что твой новый Рик не обижает тебя. Ха, хотя выглядит он довольно мрачновато». Страж немного поежился, пытаясь вспомнить облик зверя. «К тому же ты пропал на продолжительное время. Никакой связи, сообщения до тебя не доходили». «Да-да, я тоже долго не мог написать. Но Рик, а он очень странный, но вроде хороший, правда». Они медленно вышли из лифта и направились в сторону центрального парка. «Да, пожалуй, внешность, она такая штука. Она обманчива, да?» — спросил его страж с усмешкой на губах. Тот кивнул. «Че, что будем делать? Рик сейчас занят, вроде на 9-м уровне. Я не знаю, когда он освободится. Я думаю, мы можем пойти куда-нибудь посидеть. Или, может быть, даже с моим Риком пересечемся. Он тоже за тебя переживал. Ты тогда веди, я тут особо, ну». Малыш в смущении отвел взгляд. «Не знаю, где что находится». Страж взял Марти за ручку и заботливо повел за собой мимо различных заведений развлекательно-досуговой зоны, приятно и заманчиво мерцающих разного рода вывесками. Марти послушно следовал за ним, то и дело оборачиваясь из стороны в сторону, заглядываясь на афиши и вывески. Вскоре они добрались до одного из баров, оформленного в стиле салуна Дикого Запада. Внутри было достаточно пусто, не хватало только перекати-поля, одиноко гонимого по полу завывающим ветром. Никого, если, конечно, не считать бармена и одного единственного Рика, сидящего за стойкой спиной ко входу. Это был тот самый страж, что присутствовал на церемонии присоединения друг к другу V023XC128 в качестве сопровождающего со стороны более древнего поколения. Они подошли ближе, после чего Марти смог наконец распознать в этом Рике того самого стража. «Зэ, здравствуйте», — поприветствовал его мальчик с легкой улыбкой на лице. Тот повернулся и посмотрел на Марти сначала стеклянным, чуть поддатым взглядом, а затем заметно оживился. «Марти, а вот и ты, мелкий Марти». Его рука в черной перчатке неловко потянулась к его макушке, чтобы растрепать волосы. «Я так рад тебя, пых, видеть, приятель, я думал, тебя съели».